Целитель 8. Пролог. Лорд Фаркус смотрел на закончившего говорить слугу, не обращая внимания на то, что второй слуга валялся здесь же, под ногами, окончательно мертвый. А все из-за того, что важные новости принесли с настолько большой задержкой, что хотелось выйти и поубивать всех исполнителей, потому что подобный провал был, да просто невообразим. «Блейк», — окликнул лорд одного из приближенных. В этом просторном помещении находилось несколько существ, которые с интересом наблюдали за происходящим. Блейк отделился от группы себе подобных и подошел к Фаркусу. «Мой лорд», — склонил он голову, — «ты слышал, что мне сообщили?» «Разумеется, мой лорд, твои выводы по этому поводу, как так вышло?» — спросил нетерпеливо Фаркус. «Это очевидно, мой лорд, они вас боятся», — Фаркус скривился. «Структура всей организации закладывалась 350 лет назад, еще до начала Большой войны, когда люди были куда сильнее и устраивали охоту на мертвецов. Тогда сложная система, в рамках которой рядовые члены ничего не знают о начальстве, была вопросом выживания. После войны, спустя десятки лет, такой надобности уже не было, как и необходимости что-либо менять. Традиции сложились, система работала. Так зачем что-то перестраивать? Как показала практика и следующие 300 лет, менять и правда ничего не надо было. Сегодняшний случай стал исключением. Из-за того, что рядовые мертвецы без души не отличались сообразительностью и исполнительностью, из-за усложненной иерархии, из-за страха и опасений, новости пришли с запозданием. Фаркус это хорошо и сам понимал, но настроение у него от этого не улучшилось, а наоборот, только испортилось. «Не зли меня, Блейк», — процедил Фаркус. «Я лишь озвучиваю очевидное», — ничуть не испугался Блейк. «Тогда изволь говорить что-то более дельное. Как прикажете, мой лорд», — поклонился он еще раз. «Что нам известно? Один ковен уничтожен. Два», — пискнул слуга. «Что?» — нахмурился Фаркус. «И ты молчал, я». Договорить слуга не успел. Его голова отделилась от тела и отлетела в сторону. «Идиоты!» — рявкнул Фаркус. «Мой лорд», — вмешался Блейк. «Как нам теперь услышать подробности?» Фаркус ожег его злым взглядом. Их общий господин поступил мудро. По крайней мере, Фаркус не рискнул бы даже подумать, что это было не мудро. Верхушка Ковина была так устроена, что на каждом материке имелся свой центр силы, который состоял из жрецов, способных обращаться к Богу и ничем не интересующихся, пребывающих в полумертвом, особом состоянии. Главы Ковина, каковым Фаркус и являлся, а также приближенных, четырех самых сильных мертвецов, отвечающих каждый за свое направление. Приближенные подчинялись главе, но сам глава не имел права их убивать. Они были как бы заодно, но в то же время и сами по себе. И каждый с возможностью доложить через жрецов Богу, что что-то идет не так. Поэтому Блейк мог вести себя фривольно, что Фаркуса в целом устраивало. Блейк был умен, силен и умел решать любые проблемы. Взмахнув рукой, Фаркус притянул отрубленную голову и оживил ее. «Говори», — приказал он. «Казанский ковен уничтожен», — механически ответила голова. «Об этом мы узнали не сразу, потребовалось время, чтобы подтвердить информацию. Как это вышло?» — уточнил Блейк. «Неизвестно. Но догадки-то есть?» «Нет. Еще важная информация?» «Нет. Бесполезный кусок мусора», — резюмировал Фаркус и уничтожил голову. «Что скажешь, Блейк?» Мертвец ответил не сразу. Взял паузу, обдумал ситуацию, после чего заговорил. «Два ковена уничтожены подчистую, как и карательный отряд. Очевидно, что у людей появилось сильное оружие против нас. Об этом я и так догадался», — сухо ответил Фаркус. «Вопрос в том, какого типа это оружие? Талантливый адепт или группа адептов? Могут ли они обучить методу еще кого-то? Как быстро? Если это техническое оружие, во что верится слабо, то сколько у них образцов? Насколько сложно изготовление? Ты решил мне весь мыслительный процесс созвучить?» Прошелся из стороны в сторону Фаркус. Махнув рукой, он приказал одной из служанок принести выпить. Молодая девушка метнулась исполнять. Попасть под раздачу ей очень не хотелось. «Я озвучиваю последовательность рассуждений», — невозмутимо ответил Блейк. «Учитывая всю ситуацию, проще всего прийти к московскому князю и выбить из него ответы. Но это очевидный ход не только для нас, но и для князя. Поэтому наверняка оружие будет находиться рядом с ним. Тогда в чем проблема? Ты и сам знаешь, что, по заветам нашего Бога, всю крамолу мы должны выжечь дотла. Это так, но какой силы это оружие? Мы не знаем его пределов. А прийти, Попасть в ловушку и исчезнуть не значит облегчить общую ситуацию. Ты испугался, Блейк? Удивился Фаркус. Нет, мой лорд, страх мне давно неведом. Я всего лишь мыслю рационально и не хочу делать то, чего люди ожидают от нас. Есть план куда более верный. Люди не умеют перемещаться быстро. Поэтому я предлагаю сначала атаковать дальнюю границу, создать там давление, вынудить их переместить оружие туда, задействовать его. Во дворце куда проще подловить, а на открытом пространстве. Там тоже риск сохраняется, но шансы уцелеть куда выше. А дальше что? Дальше, как только они задействуют оружие, уже направиться к князю и нанести удар. Но, если оружия или адептов несколько, возразил Фаркус, никто не говорит, что будет легко, обозначил улыбку Блейк. Я готов разобраться с этим делом, мой лорд. Эффективнее всего было бы создать давление с разных сторон, распылить их силы. Это неприемлемо, перебил Фаркус. Ты и сам знаешь, что после срыва ритуала создания короля мы подошли опасно близко к нарушению баланса. Ты не можешь себе позволить использовать слишком много сил нашего бога. Нужно выдержать баланс. Иначе, угрожающе проговорил Фаркус, это иначе подразумевало, что если бога разозлить или вызвать его недовольство, то их всех ничего хорошего ждать не будет. Верховный Ковен заменит в полном составе. В мир же людей будет выпущен король или даже император, который прогуляется из одного конца материка в другой, убивая людей миллионами. Когда цивилизация рухнет, население сократится на треть или и вовсе на две трети, тогда будет создан новый Ковен, который возьмет оставшиеся под контроль и займется разведением скота, чего ни лорд Фаркус, ни сам Блейк, ни остальные приближенные не увидят. Потому что окажутся в чреве Бога, обреченные на вечные страдания, которые, может, и закончатся, если их снова призовут на службу, но вовсе не факт, далеко не факт, да, я это понимаю, кивнул Блейк, сделаю все в лучшем виде, уж постарайся, ответил недовольно Фаркус. Глава 1. С уничтожением второго Ковена получилось настолько хорошо, что сложно поверить, но факт есть факт, после того как разобрались с главой и его охраной, сразу двинули на их общую сходку. Если быть точным, то я сначала забежал обратно наверх, где увидел, что мои парни все-таки сами справились с тем, что осталось. Удивительно, но это еще один факт. Так-то глава рядом с собой держал вовсе не рядовых мертвяков, элита уровня тех, что я в склепе на кладбище уничтожил. Удивительно, что парни справились. Все же крепкие твари должны были быть. Уже потом догадался, в чем причина легкой победы. Как-то глава Ковена был связан со своими мертвецами, и с охраной, и с более сообразительными членами. Итог, охрана главы потеряла часть прыти, что и позволило парням с ней разобраться. А когда прибыли на общую сходку, мертвецы там, мягко говоря, находились в слегка невменяемом состоянии. Это была бойня. Мы ворвались, в первые секунды нам не смогли оказать сопротивления, а дальше я прошел сквозь их ряды как нож сквозь масло. Как-то так работа для нашего отряда и закончилась. На месте мы не задержались, отошли к фургону, погрузились и уехали. Дальше работала Эмма со своим отрядом. Они заберут мертвецов, чтобы изучить тела, сжечь их после и не дать нашему врагу шанса по следам догадаться, что произошло. Заберут всю документацию и ценное, если найдут, а дальше спалят к чертям их логово. Мы же недалеко притормозили на тот случай, если другие мертвяки заглянут. Это все, что ли? Удивленно спросил Беда, когда машина притормозила и наступила тишина. А тебе мало? Бросил на него взгляд Грива. Не расслабляемся, осадил я их. Осмотр себя провели, чистку. Ну так, а чего ждем? Давайте, давайте. Это должно у вас рефлексом стать. Да меня не задело, попытался отмахнуться Беда. Но Дарвин руку протянул и подзатыльник ему отвесил. На этом любые возражения прекратились. Тут был еще один момент, не совсем очевидный. После боя всегда начинается отходняк. Отчасти организм идет в разнос. Это не критично и неплохо, естественный процесс, но не устану повторять, что для любого адепта контроль сверхважен. Эмоции влияют на качество силы, особенно сильные эмоции. Поэтому в момент, когда тебя начинает трясти, мысли путаются и мутит, заняться самоочисткой, отличная тренировка, как раз на самоконтроль, ну и на то, чтобы наловчиться в любом состоянии себя проверять и чистить, потому что, сидя в тепле и безопасности, пребывая в стабильном состоянии, чистить себя легко, а в горячке боя или после, куда сложнее, так что пусть нарабатывают соответствующие навыки. пригодится. Я все, доложил Беда спустя пару минут. Я проверил его и бросил взгляд на Дарвина. Тот выписал новый подзатыльник. Остальные парни это заметили и тихо забулькали, посмеиваясь. У тебя легкие, что ли, лишние? Спросил я строго. Проверяй давай. Беда засопел недовольно, но спорить не стал. Вскоре все закончили с проверкой, и я подтвердил, что да, ничего не пропустили. Так что, на сегодня все? Спросил Грива. Ты в чужом городе, только что поохотился на опасных тварей, сидишь в фургоне недалеко от этого места, ответил ему Дарвин. Не, понятно, что не все и расслабляться не надо, сказал Грива. Я пробой. Нападем еще сегодня на кого или нет? Думаю, что нет, но не расслабляйтесь, ответил я. Какой вообще от нас толк? Проворчал Туша. Основную работу делаешь ты. Это лишь значит, что нужно больше тренироваться, ответил ему Дарвин. Сегодня мы еще раз наглядно увидели, почему, позорище, какой-то мелкий целитель нас вчистую уделывает. Парни снова тихо забулькали, давя смех. Ну да, мелкий целитель, улыбнулся я. Спустя пару дней я заходил в комнату своей квартиры. Мог бы и раньше, но за нашими спинами точно непонятные движения происходили, в которые никто не спешил посвящать. Поэтому мы тогда в фургоне подождали какое-то время да спокойно ушли. После чего переместились на границу княжества, где провели еще сутки. И вот после этого нас отправили домой. Отправили с поощрением. На весь отряд 600 рублей выдали, между прочим. Мне-то без разницы, а для парней это хорошие деньги. Что с нами дальше будет, тоже непонятно. По правде говоря, это главный раздражающий меня момент. Охота на мертвых, отлично. Вовлечение нашего князя, тоже хорошая тенденция. Как и участие Чернышовых. А вот все остальное, то, что процесс строился из сплошных недомолвок и виляний, то, что я никак не мог повлиять на принятие решений, то, что не знал, куда это все зайдет, это раздражало. Фактически я переместился в начало своей солдатской жизни, когда был обычным рядовым и делал то, что приказывали. Если бы не уровень ставок, меня бы это так не смущало, а сейчас, ну что сказать, над улучшением своего положения – в плане влияния на ситуацию и возможностей, мне еще работать и работать. Как минимум надо прибавить в личной силе. Посмотрев, как сражаются военные, я пришел к неутешительному выводу. Тот же дуб в плане физических возможностей сильнее обычного человека, но я уже сейчас способен посоперничать с ним. Даже если ничего не буду делать, только за счет взросления года через три его перегоню. Получается, сила этого опытного и не самого последнего военного где-то на уровне первого цикла трансформаций. На самом деле никаких циклов не существовало, это я так обозначал для себя этапы, чтобы проще и понятнее было, но не суть. В любом случае, если вспомнить того же княжича, который не мог осилить трансформацию, очевидно, что с этой темой у местных большие проблемы. Знания разрознены, не систематизированы, специалистов большой дефицит. Как я понял, этим занимались отдельные энтузиасты, с соответствующим риском. А я бы мог заработать очень большие деньги, предложи соответствующую услугу. Неизбежный вариант, если подумать, не заработок денег, а то, что кто-то рано или поздно заметит меня в деле, на каких скоростях я ношусь, потом разглядит моих парней, которых я тоже постепенно развиваю, и сделает закономерные выводы. Еще и княжич Сергей обидеться может. Он ведь об этом мечтает, а я ему говорю, что пока такое невозможно. Дилемма. Ну да ладно. Зайдя в квартиру, привычно огляделся. Ничего здесь не изменилось. Как был легкий беспорядок, так и остался. Прибраться, что ли? Все равно неизвестно, куда дальше направит. Так почему бы и нет? На этот раз долго меня мурыжить не стали и уже вечером сообщили, что если я готов, то могу завтра с утра отправиться в военный госпиталь для работы с проклятиями. Я дал согласие. Госпиталь оказался тот же самый, в который мы как-то со Степаном Денисовичем ездили. Там, где с дубом познакомился. В самом госпитале ничего не изменилось. Меня даже Степан Денисович встретил, когда привезли. Олег, махнул он мне рукой. Рад, что живой. Ни дня без работы, да, по-доброму усмехнулся он. Вы же меня знаете. Вас тоже сюда привлекли. Меня отсюда и не отвлекали, можно сказать. Ладно, поболтать у нас еще будет время. Пойдем, покажу, с чем работать будешь. Что-то необычное. Для тебя, нет. Проклятия, будь они неладны. Я не со всеми справиться могу. Аристарха в этих случаях дергают. Но раз ты согласился поработать, Понятно. А что непонятно-то? Из известных мне целителей, оперирующих кровью, всего двое. Я и Аристарх Павлович. Это при том, что на последнем и так много всего держится. Обычные же целители. Ну-с, вспоминаем тему разницы потенциалов и понимаем, что им с особо злобными штуками сложно работать. В некоторых случаях невозможно. Что, собственно, Степан Денисович и озвучил. То, что кто-то наверху решил использовать юного трудоголика-целителя, тоже понятно. Правильно сделали. На этот раз никаких неожиданностей не случилось. Я день отработал в госпитале. Мог бы и больше, но там закончились те, с кем мог справиться только я. За день мы на пару со Степаном Денисовичем двухнедельную норму выполнили. Поэтому на следующий день меня не дергали и оставили в покое. Я же с утра вместе с Аристархом Павловичем поехал в лечебницу. Не с целью поработать. Там и не было того, где был нужен именно я. Что очень хорошо так-то. Аристарх Павлович смог найти время на пообщаться, чем мы и занялись. Тем для обсуждения было выше крыши. И перестройка организма, и исследование магии, и подход к обучению. Эх, как же времени катастрофически не хватает. Уверен, будь у меня лет 5, я бы далеко продвинулся в теме перестройки организма. Смог бы выйти на принципиально иной уровень, что открыло бы новые возможности. Но кто же позволит? Поэтому и выкраивал я каждую возможную минуту, чтобы почерпнуть знаний. Аристарх Павлович в этом деле незаменим. Он мог не только прояснить непонятные моменты, но и указать на то, о чем я даже не подозревал. В общем, продуктивно время провел. С Эммой тоже встретились вечером. Она плотно с моим источником поработала. «Как ты это делаешь?» – спросил я в который раз. «Мы же обсуждали», – ответила она. «Точно не знаю. Возможно, у меня получается из-за того, что искра разделилась между нами. Кстати, я чувствую изменения». «Что именно?» – заинтересовался я. «То, что и обговаривали. Одна из частей серьезно изменилась. Наверное, это и есть то, что позволяет тебе чувствовать мертвых. Вариантов, в каком направлении мне развиваться через искру, мы с Эммой много обсудили. Полно направлений, которые бы не помешало по-быстрому подтянуть и вывести на новый уровень. Тот же контроль мне не помешает, чтобы разбираться с более серьезными противниками. Но я в очередной раз предпочел двигаться в направлении развития чувствительности, а конкретно, способности засекать мертвых. На то две веских причины. Первая, та идея княжича, как мне передать эту способность другим. За прошедшие месяцы я себе всю голову сломал, как это реализовать. Эмма тоже думала над этим, и мы ничего не придумали, кроме как с наскока справиться. Есть пример худо-бедно работающих колец, задумку с которыми мы так и не довели до конца. Там суть в том, что вложенная и измененная кровь нагревает металл, если вблизи оказывается ее антагонист, то есть энергия смерти. Перенести этот эффект с металла на человеческий организм – задача куда более сложная. Довести наших добровольцев подопытных до умения обращаться с кровью – легче сказать, чем сделать. Потом научить их перестраивать кровь внутри себя, чтобы реагировала на мертвых, но это будет техникой, а не перманентным состоянием. Я же ощущаю мертвецов по другому принципу. Мне не надо прилагать усилия, чтобы их засечь. Вот как это повторить? У нас пока что идей ноль. Точнее, у нас только один вариант есть. Это развитие какой-то отдельной структуры внутри организма, которая позволит ощущать приближение мертвых. Поэтому и было решено, что единственный для нас путь – это простимулировать развитие этой самой структуры, которая где-то внутри меня скрывается, чтобы на контрасте выделить ее и после изучить. Вторая же причина – то, как я со вторым ковином разобрался. Я ведь главаря абсолютно случайно заметил, на периферии своей чувствительности. Находись он метров на 20 дальше, и все, не засек бы его. Тогда бы бой сложился совсем иначе. Мы бы выступили не против дезориентированных мертвяков, а против готовой к бою толпы. Да и что такое 400 метров в условиях всего мира? Ничто. Это хорошая отметка, чтобы заранее узнать, что по мою душу явились. Для выслеживания этого катастрофически недостаточно. Я бы не отказался от пары километров. Тогда совсем другой расклад будет. Как-то так и вышло, что всю ту силу, которую я поглотил, а вышло ее прям много, всеми своими помыслами и желаниями направил как раз на развитие встроенного детектора мертвых. «Надеюсь, что так», — ответил я. «Что скажешь? Если помолчишь и не будешь отвлекать, то, может, что-нибудь и скажу», — недовольно проворчала Эмма. «И вообще, надо бы тебе самому научиться работать с искрой. Попробуй сейчас засечь, что я делаю. Хотя нет, это ты потом попробуешь. Сейчас же сосредоточься на том, чтобы почувствовать мертвых вокруг. Никого рядом нет, а ты все равно сосредоточься. Ну, напряги мышцу, что ли, ты понял? Я промолчал, потому что да, понял. Эмма просила обеспечить дополнительное усилие, чтобы оценить изменения. В итоге с этим полночи и провозились. Провели полноценное исследование меня самого, с созданием арканов и проведением ритуала, который Эмма разработала как раз для подобного случая. «Спать пойдем?» – зевнула она. «Завтра на свежую голову обсудим». «Да, пойдем», – ответил я задумчиво и тоже не удержался, зевнул. «Я не понимаю, почему ты сам эту структуру выделить не смог? Ерунда какая-то». Тут я был с ней полностью согласен. Ерунда она и есть ерунда. Сегодня мы много чего интересного нашли. В частности то, что структура распространялась по всему телу. Если быть совсем уж точным, то в районе мозга имелась основная зона напряжения, которая была связана с нервной системой. Как и писала Эмма, это сгусток в голове, от которого расходятся нити по всему телу. Ну, или не по всему, а по большей части, но это не принципиально. Чтобы понять степень моей озадаченности, надо представить человека, который очень хорошо знает свой дом, буквально каждый уголок, и как этот заботливый хозяин внезапно обнаруживает целый новый этаж в своем-то доме. Сравнение грубое, но точно отражающее степень моего недоумения, потому что эта структура имела характерный привкус смерти. Это точно не было мертвой тканью, но, а что но, я точно сказать не мог. Тут и правда требовалось как следует голову поломать, на что у нас оставался еще один день. Хоть иди и просись у княжича в столице остаться. Кстати, а почему бы и нет? Собственно, на следующий день я так и поступил. Связаться напрямую с княжичем я не мог, разве что к Стародубову обратиться. Но при всем к нему уважении, вовсе не дуб принимает решение касательно моей судьбы, да и не княжич. Но в его случае есть шансы, что к моим словам прислушаются. Эмма идею одобрила и отправила меня сразу во дворец. А какие еще варианты? Личного номера Сергея у меня не было. Пришлось официальными методами пользоваться. Прибыть во дворец, обратиться в приемную, а там прождать почти час, пока меня не пригласят. Во дворце я уже бывал, поэтому к его красотам отнесся. Да с симпатией, если честно. Много мастеров потрудилось, чтобы написать все эти картины, вылепить все эти скульптуры и прочее. Тоже искусство. На этот раз княжич встретил меня в новой комнате. В смысле, для меня новой. Так-то она старая. В общем, это был не кабинет, а что-то типа малой приемной, с креслами и столиком. «Княжич», зашел я и поклонился. Сам парень стоял возле окна и повернулся ко мне, когда заговорил. «Привет, Олег, не ожидал, что заглянешь. Случилось чего?» — спросил он пусть и доброжелательно, но формальным тоном. «За прошедшие 4 месяца мы с ним не то чтобы сблизились, но около того. Весь официоз отошел на задний план, и мы даже спорили с ним регулярно, обсуждая ту или иную идею. Но это там, в лазарете, где не было чужих глаз. Здесь же такое позволять себе нельзя», — догадался я по заданному тону. «Помните, вы просили меня заняться одной важной темой, когда я в прошлый раз здесь был?» «Помню», — кивнул княжич. «Появились наметки в этом вопросе, которые требуют дополнительного исследования. Меня вроде как должны были на границу отправить, но есть возможность задержаться в столице хотя бы на неделю. Просто так бы я просить не стал. Возможно, получится добиться какого-то результата, или хотя бы наметить пути решения». «Я тебя понял», — ответил он медленно, подумал и какое-то решение для себя принял. «Иди за мной». Повел он меня коридорами, куда-то в дальнюю часть дворца. Ну и огромное же здание. Не, реально, чтобы дойти из одного конца в другой, нужно постараться. Да и заблудиться здесь наверняка легко. Пришли мы в библиотеку, двухуровневую. Потолки тут 5 метров, не меньше. У одной из стен передвижная лестница стояла, чтобы наверх забираться. «Есть шанс, что здесь нас не подслушивают», — пояснил наше перемещение княжич. «Как понимаю, ты говорил про способность чувствовать мертвых, про нее самую. Какие наметки у тебя появились?» — с интересом и толикой жадности спросил он. «Я смог выделить то, что за это отвечает. Теперь исследую это внутри себя. О результатах пока слишком рано говорить. Мне бы хоть немного в этом разобраться. Я как-то могу в этом помочь», — предложил он. «Разве что учебниками по структуре мозга и нервной системе. Но, пожал я плечами, основные материалы я и так уже изучил. Так что тут мне, скорее, потребуется за консультациями к Аристарху Павловичу обращаться. Книги там же, в лечебнице, если потребуется, смогу взять. Что ж, хорошо, сколько тебе нужно времени? Хотя бы неделю. Ничего обещать не буду, но постараюсь решить вопрос. Если у тебя получится, это будет. Да это будет просто восхитительно, не сдержал княжич эмоций. Поэтому и обратился к вам. Так-то я бы от работы не стал отлынивать. Я в тебе и не сомневаюсь, хмыкнул Сергей. Уж в чем-чем, а в Лене ты замечен не был. Мы еще поговорили какое-то время, я попрощался и ушел. Как позже выяснилось, княжич насчет меня договорился. Весь день я с Эммой провел. Мы продолжили наше исследование. Если смотреть на работу жрецов в широком смысле, то они занимались тем, что с помощью ритуалов оказывали влияние как на людей, как и на реальность. Самое простое – это очищающие ритуалы, в которых в мирное время особо не было нужды. Поэтому основная специализация жрецов была направлена на другое. Конкретно нас сейчас интересовала та часть, которая способна помочь в работе с организмом. К моему приходу Эмма создала новый диагностирующий аркан, который должен был позволить просканировать меня еще глубже. «Как прошло с княжичем?» – спросила она. «Обещал посодействовать. Сколько у нас времени?» «Непонятно. Думаю пригласить Аристарха Павловича на вечер. Не против? Почему я должна быть против? Мало ли, пожал я плечами. Начнем? Есть не хочешь? Пока нет. Хорошо, на пустой желудок тебя проверю». И проверила. Задача перед нами стояла следующая. До конца определить, как именно детектор разворачивается в организме и что это за отклонение такое. У меня появилась мысль относительно того, почему ты не чувствуешь эту штуку, сказала Эмма. Какая же? Проявление смерти может быть противоестественно для твоего организма. Поэтому включается что-то вроде психологической защиты. Звучит бредово, не удержался я от скептицизма. Я ведь чувствую проявление смерти. Будь во мне что-то некротического толка. Да блин, я же целитель. Понимаю твое недовольство, улыбнулась Эмма мягко. Профессиональная гордость и всякое такое. Но факт есть факт. Ты этого не замечал в себе. А то, что чувствуешь смерть, так эта штука не полностью некротическая, она вообще не некротическая. Впрочем, мою версию легко проверить. Ты сейчас можешь почувствовать эту часть себя, но, я и сам не знал, что хотел сказать. Логика Эммы понятна. Вчера я не смог ничего почувствовать. Эмма, смогла. Если дело в психологическом блоке, то осознание этого и сам факт понимания того, куда смотреть, могло снять барьеры. Так мне самому себя изучать или в аркан лезть? Не удержался я от ворчания. Меня и правда эта тема задела. Будучи целителем, неприятно осознавать, что во мне хватает подозрительных штук, которые я не вижу и не контролирую. А вдруг еще что есть? Давай проверяй, хмыкнула Эмма. Интересно же, интересно ей. Я послушно сосредоточился. В голову всякие многослойные, глупые мысли лезли, про вторичные выгоды. Чтобы остаться при своем, мне выгодно ничего не обнаружить, но это нерационально, а значит, нужно все же обнаружить. Поэтому сначала я успокоился, откинул все лишние рассуждения и занялся делом. Дело есть дело, его не думать надо, а делать. Спустя пару минут я вынырнул из медитации. «Ты была права», — со вздохом произнес я. «Отлично», — обрадовалась Эмма. «Если так, то у меня появилась идея, как научить тебя чувствовать искру. А вот это уже куда интереснее», — протянул я. «Ну что, по чаю и приступим». Глава 2. Несмотря на энтузиазм, за искру мы в этот день не взялись. «Ты неправильно меня понял», — ответила Эмма. «У меня нет готового решения. Одна идея, которая потребует подготовки. А сейчас, вперед», — указала она на расчерченный прямо на полу аркан. «Займемся тем, что и планировали. Для искры потребуется другой ритуал», — понимающе кивнул я. «Именно. Так что вперед». И продолжили. Спустя пару часов, когда сделали перерыв и Эмма занялась готовкой, я позвонил в лечебницу. Аристарха Павловича на месте не оказалось, но он сам мне через пару часов перезвонил. «Что-то случилось?» — спросил он, перед этим поздоровавшись. «Никак нет, Аристарх Павлович. Просто хочу пригласить вас вечером в гости. Простите, что отвлекаю от семьи, но нужна ваша помощь. Почему в лечебницу не пришел? Там будет неудобно. Сколько это времени займет?» «Ну-с», — протянул я. «Сам уже вторые сутки мучаюсь. Поэтому тут, скорее, к вам вопрос, сколько времени готовы выделить?» «Хорошо, скоро буду. Тогда до встречи». Аристарх Павлович положил трубку. Чувствовалось, что времени прямо сейчас у него особо нет. Надеюсь, не сильно отвлеку. Аристарх Павлович пришел минута в минуту. Вот что значит пунктуальность. «Как вкусно у тебя пахнет», — сказал он с порога, принюхавшись. «Мы недавно пообедали», — ответил я. «Если хотите есть». «Нет-нет, я обедал, а ужинать домой пойду». И говоря «мы», тут он увидел Эмму, которая вышла к нам. «Госпожа», — кивнул он степенно, ничуть не удивлен. «Какими же вы здесь делами промышляете?» «Решаем задачу стратегической важности», — ответил я. «Прошу, сейчас покажу наши записи и введу в курс дела». «Много времени это не заняло». «Так, а что требуется от меня?» — спросил Аристарх Павлович, выслушав. «Наша цель — определить природу той части, которая отвечает за способность чувствовать мертвых. Что это такое, из чего это состоит, как это функционирует. Конечная цель — передать мою способность другим. Думаешь, это возможно?» — задумался Аристарх Павлович. «Не попробуем, не узнаем. А важность подобного вы и сами легко оцените», — пожал я плечами. «По сути, моя ключевая задача — это продержаться достаточно долго, чтобы суметь набрать достаточно сил на разборки с Богом. Для этого надо усиливать как себя, так и окружение. Сам я везде поспеть не смогу. Клятвы помогут адептам выйти на новый уровень. С тем, как убивать нежить, они дальше и сами справятся. Останется лишь вопрос отслеживания мертвых, чем мы сейчас и занимаемся. «Давай тогда посмотрю», — ответил Аристарх Павлович. «Его сомнения понять можно. Чтобы воспроизвести результат, нужно выделить необходимый элемент системы, понять, как он в этой системе функционирует, а потом уже пробовать воссоздать его, причем в другой системе, с другими вводными. Каждый из пунктов крайне сложен, требует полномасштабных исследований и экспериментов. Те трансформации, которые я проводил, это, скажем так, изученная территория. Сейчас мы работали на неизведанной территории, с аномалией, которая сформировалась с помощью божественной силы. Так что да, было над чем голову поломать. Спустя 5 дней я снова отправился к княжичу. Как-то не додумался обсудить с ним в прошлый раз способы связи. Пришлось повторить тот же самый путь и подождать в приемной с час. Ожидая подобного, я с собой учебник захватил, за которым время и скоротал. Под взглядами других людей, которые также тут, в приемной, ожидали. Наконец-то меня провели, куда надо. «Привет, Олег. Просто так бы ты не заглянул», — сказал мне княжич при встрече. «Надеюсь, повод хороший. Смотря с какой стороны посмотреть, я пришел поделиться результатами проведенных исследований». «Так быстро», — удивился Сергей. «Результатами исследований, а не самими результатами», — уточнил я. «Надеюсь, там что-то обнадеживающее. Хорошие новости сейчас не помешают». «Да как сказать, здесь можно говорить свободно», — уточнил я на всякий случай. «Мы снова встретились в библиотеке, той же самой, и по пути сюда меня старались вести тайными путями, где поменьше людей. Так-то дворец не производил впечатления пустынного. Много кто здесь жил и работал. Слуги, придворные, просто непонятные личности, которые мне встречались по пути в прошлые посещения». «Да», — ответил княжич. «Хорошо, тогда начну издалека. Вот это», — достал я заготовку, заранее подготовленный шар. «Вчера сделал. Шар был самый обычный, кристаллизованный из крови. Разделим его на 2 половины. Мне нужен стол», — направился я к ближайшему столу, который здесь был. «Положим на удаление. А теперь, вы можете подумать, что я воздействую сразу на 2 части, но это не так. Тут вам придется поверить мне на слово. Воздействовать я буду только на 1 часть, эту». Я указала пальцем, на какую. Небольшое усилие, и эта часть сдвинулась. Следом за ней и 2-я, но не так сильно. «Что это значит?» — заинтересовался княжич. «О, это, предположительно, один из магических законов, который я вывел. Разумеется, его следует исследовать куда более тщательно, но для объяснения того, что удалось выяснить, хватит и продемонстрированного». Княжич протянул руку и сдвинул 2-ю часть. «Почему 1-я осталась на месте?» — нахмурился он. «Правильный вопрос», — обрадовался я, что он заметил этот момент. «Дело в том, что этот эффект срабатывает, только когда идет магическое воздействие. Вы позже сможете проделать то же самое, только дайте объекту несколько часов, скажем так, отлежаться. Обязательно попробую. Но что за принцип ты вывел и как он относится к делу?» «Гипотеза моя следующая. В рамках 1 стихии энергии связаны. Тут надо бы задаться вопросом, А что есть стихии? Адепты выделяют отдельные частицы и называют их капли, но капли тоже из чего-то состоят. Но что-то я в сторону ушел. Много чего интересного тут можно обсудить. Суть в том, что в рамках одной стихии энергия между собой связана. У меня есть предположение, что именно это первая часть того, что позволяет мне ощущать мертвых. Перед тем, как говорить это вслух, я все же запустил сканирующую технику Кузнецовых и убедился, что нас никто не слушает. Ну, или что никто не стоит рядом, за стенкой, и не подслушивает. Так-то, допускаю, есть множество способов услышать, о чем мы тут шепчемся. Не понимаю, нахмурился княжич. Если ты скажешь, что используешь энергию смерти, то это будет противоречить всему тому, что ты говорил до этого. Не использую, покачал я головой. Помните, я рассказал про опыт клинической смерти, когда, сбился я с мысли, а я не рассказывал, я, княжич смутился. Если честно, то воспоминания до того события, он напрягся, отвел взгляд, но мысль закончил. У меня провалы в памяти. Часть событий я вспоминаю с большим трудом. Если ты мне говорил это в тот период, простите, вы не упоминали о провалах, растерялся и я, не ожидая такого признания, неважно. Так что там с опытом смерти, меня в приюте избили и в окно выбросили, поделился я. Возможно, именно этот опыт повлиял на то, что внутри меня образовалось нечто, связанное со смертью. Конечно, я не могу утверждать этого наверняка, это лишь предположение. Без обид, Олег, но предположение очень сомнительное. Я тоже пережил крайне неприятный опыт, да и не я один. Много кто побывал на грани жизни и смерти. Если бы дело было только в этом, то... Дело не только в этом, резко качнул я головой. Это лишь первая часть общей картины. Тогда не перебиваю. Вторая часть. Вы правы, одного подобного опыта маловато. Простите, но мне снова придется вступать в область догадок и предположений. Вы ведь знаете, что эмоции влияют на качество силы. Эмоции и общее психологическое состояние. Также можно утверждать, что травмирующий опыт тоже оказывает влияние. В тот момент, когда я помирал, духи смерти набросились на меня. Несколько, как понимаю, обитало в приюте и питалось негативными эмоциями. Княжич на это сверкнул глазами и поправил очки, но ничего говорить не стал. Ну да, ну да, так-то подобные приюты, это государственная вотчина. И то, что там настолько плохо дела обстоят, очень легко превратить в обвинение, что княжеская семья плохо свои обязанности исполняет. В чем нет смысла, но Сергей об этом вполне мог задуматься. Этот момент у меня в памяти четко отложился. Смерть, желание выжить и защититься, все это в экстремальной ситуации могло породить что-то типа фиксации. А дальше по принципу взаимного влияния психики на силу и силы на психику. Ты постепенно начал развиваться в этом направлении, догадался княжич, к чему я клоню. Да, я ведь и после сталкивался с мертвыми, с гончими, когда кочевником ходил, в лечебнице, когда нашествие духов случилось. Проклятия тоже ощущаются неплохо. Поводов, чтобы способность развивалась, хватало. Мне было самую малость стыдно, потому что приходилось врать. Точнее, мешать правду с ложью, прикрывая тот факт, что мою способность развивала божественная искра. Интересная теория, ответил княжич, поглядывая на меня задумчиво. Его задумчивость закономерна. Пока теория шита белыми нитками, связь со смертью позволяет, по принципу подобия, продолжил я, кивнув на два куска шара на столе, замечать другие проявления смерти, то есть мертвецов, но в этой схеме есть еще кое-что, антагонист смерти, моя сила, призвал я пару капель крови, создавая свечение, и вот здесь, как мне кажется, кроется полное объяснение, ведь, по идее, стихии не только связаны между собой, но еще и как-то реагируют друг на друга. Почему бы адептам жизни не иметь повышенную чувствительность к проявлениям смерти? И что, если сочетание первой части, связи со смертью, в сочетании с моей силой и талантами в целительстве, породило уникальную мутацию? Княжич дернул рукой, хотел снять очки и потереть переносицу. Был у него такой жест раньше. Сейчас, без пальцев, ему это сделать невозможно, но, видимо, я его сильно озадачил, раз забылся. Эта версия звучит куда убедительнее, ответил княжич, собравшись. Отличная тема для исследований, которыми я бы с удовольствием занялся, в обычное время. Но сейчас меня волнует только один вопрос. Сможешь ли ты передать эту способность другим? А вот это та причина, по которой я пришел к вам. Ответ – нет. «Сейчас нет, жаль», — медленно выдохнул княжич. «Когда сможешь, как понимаю, спрашивать бессмысленно. Я не волшебник», — развел я руками. «Чудо, что мне удалось обнаружить эту мутацию внутри себя. В теории, если потренируюсь и если мне помогут разобраться старшие коллеги, возможно, получится перестроить нервную систему. Но вот как добиться связи со смертью, я пальцами показал кавычки. Вопрос куда сложнее. Даже не знаю, как к нему подступиться. Манипулировать силой смерти я по понятным причинам не смогу. Да и никто из людей не сможет. Опять вру на самом деле. Влиять на проклятие я научился. Поэтому что-то подкорректировать смогу. Но в любом случае это что-то уже должно находиться внутри человека. А если работать с теми, кто прошел через опыт смерти? Я снова развел руками. А что тут скажешь-то? Ну да, решение само напрашивается. Но как оно пойдет, неизвестно. Меня хотели направить на границу, сказал я. Там, как понимаю, меня ждет госпиталь, куда свозят тех, кто попал под атаки наших врагов. Также, думаю, есть смысл поработать с моей командой. Не знаю, в курсе вы или нет, но сержант состоял раньше в черепах, и для контроля в него был внедрен дух смерти. Откуда ты это знаешь? Удивился Сергей. Я чувствую духов, а плотно пообщаться с Дарвином в те времена, когда он пришел мне ноги ломать, по указке Галыновского, была возможность. Насыщенная у тебя жизнь, Васильев, с непонятной интонацией выдал Сергей. Я не специально изобразил я смущение. Ладно, пропустим этот момент. Хочешь поработать со своей командой? Понятное желание. Но ты мог бы поработать и со мной, посмотрел он с вызовом. При всем уважении, княжич, я не способен разорваться и быть сразу в нескольких местах. Придется выбирать, в какую точку силы прикладывать. А что касается вас, согласно моей гипотезе, вторая составляющая – высокая частота силы. Самый простой способ к этому прийти – через целительство и служение. Так, может, вам отправиться в лечебницу и поработать? У княжича вырвался смешок. Знаешь, Васильев, если бы кто другой позволил себе КХМ так нагло отправлять княжича поработать, не поскупился он на сарказм, то минимум бы скандал разразился. Я парень простой, ничуть не смутился я, а в имеющихся условиях испробовать разные подходы мне кажется вполне себе здравой идеей. Это стоит попробовать, хотя бы ради того, чтобы посмотреть на реакцию аристократии, улыбнулся княжич. Мой поход к княжичу был во многих смыслах продуманным. Заманчиво оставаться здесь, в столице, и вести исследовательскую деятельность. Но мы с Эммой обсудили, что эффективнее всего будет оказаться на передовой. Надо признать, что все последние события – следствие не только подготовки, но и большой удачи. Нам неоднократно конкретно так повезло, во многом из-за самоуверенности нежити. Но как долго они будут ошибаться и недооценивать нас? Возможно, этот этап уже закончился. Рано или поздно попадется кто-то умный и осторожный, кто не будет отмахиваться, а возьмется за нас всерьез. С учетом того, что предыдущая карательная группа была уничтожена, как и два Ковина. Поэтому то, что в ближайшее время будет нанесет особо сильный удар, вполне себе ожидаемое событие, к которому лучше максимально подготовиться. А как мне это сделать лучше всего в текущих условиях? Ответ один. Поглощать силу мертвых, за счет этого становиться сильнее. Способ неоднозначный, со своими минусами, но других способов быстрого усиления просто нет. Это не единственная причина. Поводов хватает, нужно готовить людей, а это тоже проще сделать на поле боя. То, что княжичу сказал, не соврал. Работая со свежими проклятыми, у меня будет возможность поизучать материал, как бы цинично это ни звучало. Да и не цинично это, если честно, особенно на фоне того, как обстояли дела с госпиталями и ранеными. Люди-то не идиоты, в рамках своих представлений о мире. Это в мирное время как-то не задумываешься о том, что на войне целители – приоритетная цель, а вот попав в зону боевых действий, мигом понимаешь, что к чему. Об этом знали как сами целители, так и власти, что порождало дилемму. С одной стороны, есть множество тех, кто попадает под проклятие и кто не успевает дожить до переправки в столицу. С другой, сильные целители как-то не спешат отправлять на войну. С третьей, князь тоже не спешит их туда отправлять. Об этом я у Аристарха Павловича узнал, что есть такая проблема. Так-то целители на границе были, как и добровольцы-целители, которые сами туда отправлялись, но мало кто мог работать с проклятиями на высоком уровне. Поэтому, если я отправлюсь туда, удастся спасти десятки, а то и сотни жизней. ну и поохотиться на мертвецов, что дополнительный повод. Финальная причина – искра. Дело в том, что Эмма придумала способ, как мне ее ощутить. Это никак не было связано с психологическими блоками, как я подумал, когда она озвучила, что у нее есть идея. Тогда Эмма задумалась, что вдруг у этой проблемы есть такое же примитивное, банальное решение. Это послужило отправной точкой в ее рассуждениях, а дальше она вспомнила один важный нюанс. Отличие жрецов от всех остальных адептов в том, что они использовали силу своего бога. Это отчасти напоминает то, как я с сестрами кровью делился. С тем отличием, что, будь Вера и София моими жрицами, они бы сами могли черпать из меня силу. Что, если подумать, сразу бы породило вопрос о правах доступа. Даже если бог щедрый готов давать сколько угодно, юную жрицу по неумению может и выжечь. Как бы там ни было, проблема решалась просто, системой рангов. Сначала человек проходил начальное обучение и инициацию, становясь послушником. Черпать силу бога он пока не мог, но получал малое благословение. Частота и качество доступной силы возрастало. Контроль подрастал, а значит, и развиваться дальше проще становилось. Дальше можно было стать младшим жрецом или жрицей, просто жрецом, старшим и, наконец, верховным. Весь секрет, почему я не чувствую искру, заключался в том, что я не жрец. У Аи так в прошлой жизни права доступа высокого порядка были. А когда с ней богиня на контакт вышла и передала искру, то и вовсе эти права стали абсолютными. Именно поэтому она и может оперировать искрой, а я – нет. Потому что боги разрешения не давали. Ну а дальше просто. Эмма провела обряд инициации, и я стал послушником. На следующий день мы провели ритуал посвящения в младшие жрецы. Я очень смутно ощутил искру, на чем мы решили остановиться. Ибо, что такое искра, мы очень смутно понимали. Не будет ли такого, что, получив полные права доступа, я натворю бед? Тут тоже нет гарантий. Я не юнец какой-то, но в том же бою, в момент напряжения не обязательно творить что-то глупое. Достаточно быть сконцентрированным на чем-то. Будет крайне неприятно, если я вдруг разом всю искру потрачу на то, чтобы уничтожить особо сильного противника. Возможно такое, а почему нет? Собственно, искра – это концентрация силы, а силу очень по-разному использовать можно. Поэтому мы и осторожничали. Сначала так понаблюдаю, поизучаю, посмотрю изменения, а там дальше видно будет, что и как. Князь Московский занимался тем, что работал. В этот момент он перечитывал доклады по Васильеву, который был одной сплошной аномалией и загадкой. Тщательная проверка его легенды ничего не выявила, как будто он и правда был сиротой. Сам Васильев, сливая информацию о себе, тоже всячески поддерживал эту легенду. Супруга, которая пообщалась с ним лично, пришла к выводу, что либо он очень талантливый актер, либо и правда простолюдин. Потому что манеры у него были самые что ни на есть простолюдинские, если не считать того, что он абсолютно не тушевался в присутствии аристократов. Попытки отыскать уничтоженный род, специализирующийся на целительстве, который мог бы породить подобный талант, не увенчались успехом, как и поиск просто сильных целителей, которые могли бы воспитать подобного ученика, вложив в него не любовь к мертвым, ничего. Ни по одному из направлений не удалось добиться результата. Вот и получилось, что Васильев и правда простолюдин, который обладает необычайным талантом, а также древними знаниями. Будто он стал воплощением силы или унаследовал память далеких предков, во что сам князь не особо-то верил, считая подобные бредни сказками. Дверь отворилась, и в кабинет зашел Сергей. «Отец», — сказал он, оглядываясь. «Проходи», — отвлекся князь от бумаг. «Как прошел разговор с Васильевым? Ты сообщил ему, что дальше прохлаждаться в столице нет возможности и ему придется отправиться на границу?» «Сообщил. С этим не возникло проблем», — ответил Сергей, вильнув взглядом. Князь прищурился, оценивая реакцию сына, который пытался вести собственную игру, в которой важное место отводилось этому самому Васильеву. «Хорошо», — сказал князь, — «и все же я против того, чтобы его отправлять. Это нерационально. Не начинай», — пожурил князь сына. «Мы с тобой это уже обсуждали. Я согласен с твоими доводами, но, во-первых, тебе не кажется, что ты с ним слишком сблизился и оцениваешь ситуацию искаженно. А во-вторых, я тебе выдал доступ ко всем материалам, и ты, как никто другой», — князь бросил взгляд на перчатки сына, которые он теперь постоянно носил, чтобы скрыть отсутствующие пальцы, — «должен понимать, с кем мы воюем. Таланты Васильева необходимы нам на границе. За последнюю неделю давление на нас сильно увеличилось. Мертвые взялись за нас всерьез. Если их не остановить, в принципе, будет уже без разницы, чем вы там занимаетесь, какими проектами. Потому что они перемелют нашу армию, уничтожат города и придут сюда. Я понимаю, отец, склонил голову княжич, но это не отменяет моего сожаления по поводу дефицита времени. Мы могли бы обрести веские козыри против нашего врага, настолько веские, что это будет способно переломить всю ситуацию. Возможно, а возможно нет. Конкретные результаты ты готов предоставить? Если за эти дни Васильев ничего не придумал, князь развел руками. Он продвинулся в некоторых вопросах, но, ладно, нет смысла снова мусолить эту тему. Хорошо, не будем, согласился князь. У меня для тебя новое задание будет, ответственное. Какое? Подался вперед княжич. Во время командировки к нашим соседям ты пропустил одну деталь. Есть еще один человек, который способен использовать силу высокой частоты. Кто? Нахмурился Сергей. Эмма Чернышова. Вспоминай, что было в докладах. Сергей дураком не был, памятью тоже хорошей отличался. Быстро прокрутив в голове то, что ему докладывали, он догадался, о чем говорит отец. Поведение Чернышовых было в некотором роде странным. Всех дателей княжич не знал, но сейчас сложил одно с другим и сделал правильные выводы. И что я должен сделать? Ты должен пригласить ее жить к нам, ответил князь. Согласно твоей же теории потенциалов. Она не моя, машинально поправил Сергей. Это детище Васильева. Не суть. Ты и сам понимаешь, что в полной мере на нашу охрану мы полагаться не можем. Поэтому нахождение рядом кого-то, кто способен дать мертвым отпор, необходимость. Договорись с ней. Но, растерялся Сергей, смутно представляя, как это сделать. Хорошо, отец, сделаю. Рассчитываю на тебя. Глава 3. С моей отправкой на границу долго затягивать не стали. Парням такой поблажки не дали. Они еще раньше вместе со Стародубовым отправились туда. Его вместе со всем отрядом почти сразу перебросили. Поэтому добирался я окольными путями. В прошлые разы на самолете прокатился, в этот раз, на грузовиках, с парой пересадок. Почти сутки ушли на то, чтобы прибыть на место. По пути разговорился с солдатами из конвоя. Узнал, какая обстановка, где бои идут и прочее. Если в общих чертах, то основная точка напряжения находилась вокруг шахтерского города. В этой области много чего добывали, за счет чего местное население и жило. Да и само княжество многие вопросы решало. Помимо города было еще множество населенных пунктов, всякие городки и десятки деревень. Протяженная граница, сложный рельеф и дикие земли по ту сторону. Дикие, потому что там не было своего князя и официальной власти, только различные бароны, которые держали ту или иную территорию, при этом не сильно отличаясь от обычных банд. Никакого порядка, соответствующий контингент, множество наемников, контрабандисты, черный рынок, ну и вольница для мертвецов, потому что именно эти ничейные территории считались вотчиной висмархов. Солдаты мне не особо много рассказали, больше намеками обходились да всякими байками, но мне хватало опыта, чтобы догадаться обо всяком разном, о чем и сами рядовые солдаты, скорее всего, не в курсе. К примеру, о том, что на диких землях распространена торговля людьми и, готов спорить, есть множество точек, где создается нежить. Висмархи же откуда-то берутся, Надо будет потом Дубу пару уточняющих вопросов задать. Уверен, он подтвердит мои догадки. К месту своей работы я прибыл к обеду, во всеоружии, так сказать. На этот раз собрался по полной. Помимо меча еще и броню прихватил. Военные тоже использовали доспехи, но это совсем не то, что мне было нужно. Физической силы мне хватит, чтобы спокойно побегать, дополнительно навесив на себя килограмм 30. Поэтому я мог себе позволить обработанную броню, полностью защищающую тело. Не приходится сомневаться, что мне это пригодится. Ну а то, что у целителя подобных штук быть не должно, да какая разница уже, собственно. Вспомнил я это, потому что вместе со всеми вещами наверняка представлял колоритное зрелище. Молодой парень в военном пальто-мундире, с длинным мечом за спиной, который вместе с сумками было проще всего так тащить, когда шел, ну и баулами. Меня выгрузили возле госпиталя. Разбираться, куда топать, не пришлось. Встречать меня вышел взрослый мужчина с аккуратными усами и щетиной. Был он в медицинском халате, и что-то мне подсказывало, что это целитель. Олег Васильев, Подошел он ко мне, он самый, а вы, начальник госпиталя, он же главный здесь целитель, Роман Давидович, протянул он мне руку, и я ее пожал. Поздоровавшись, он отступил на шаг назад и оглядел меня, задержался взглядом сначала на моих знаках отличия, а потом уже на мече. К госпиталю вчера прорвался Весмарх с какими-то тварями, выдал он сходу. Один целитель был ранен, без жертв тоже не обошлось. Поэтому, надеюсь, меч ты не просто так взял и знаешь, как им пользоваться. Пригодится. С какой стороны держать в курсе, ответил я, ничуть не впечатленный. Мне сказали, ты талантлив и умеешь работать с проклятиями. Так и есть. Сложно в это поверить. Я перевел взгляд мужчине за спину. Там находилось здание. Городская больница, которую и отдали под нужды военных. Это еще, кстати, не первая линия, насколько я знаю. В смысле, до линии основной зоны сражений сколько-то десятков километров. Но и так прямо отсюда я ощущал, что в здании находится где-то, ну, человек 50, зараженных проклятием, там точно есть. Увидев, что хотел, снова посмотрел на мужчину. Выглядел он не очень. Неопрятная щетина, это ладно, мало ли насколько он беспечный человек. Но вот синяки под глазами, халат в пятнах. Нетрудно догадаться, что целитель близок к состоянию истощения. Роман Давидович, заговорил я, оценив ситуацию, вы далеко не первый и даже не десятый, кто сомневается в моих способностях. Я не против поиграть в эту игру, когда опытный целитель скептически смотрит на молодого целителя, но учитывая, что у вас там критическая ситуация и куча тех, кто поражен проклятием, давайте пропустим эту часть. Лучше найдите того, кто позаботится о моих вещах, а мне выдайте халаты человека, который проследит, чтобы никто не путался под ногами. Больно ты дерзкий, парень, но если хотя бы половина слухов про автора светильников Васильева правда, идем. Заселиться-то для начала не хочешь, отдохнуть с дороги, бросил он насмешливо. Я в гильдии целителей не учился, высоким стандартам не обучен, предпочитаю делом заниматься, а не штаны просиживать. Роман Давидович хмыкнул, оценив шутку, и повел меня в госпиталь. Там отдал пару распоряжений, я передал вещи, а дальше мы направились в ближайшую палату. То, что он захочет меня проверить, было ясно. В первой палате ничего нового я для себя не увидел. Молодой мужчина с перевязанным лицом, так что лишь одна часть лица была видна, находился в критическом состоянии, проклятие до конца убрать не смогли, но состояние постарались стабилизировать. Если не доработать, помрет сегодня-завтра. Сам пострадавший находился без сознания и мои манипуляции пропустил. Я же, до этого побывав в столичном госпитале и там поработав со схожими ситуациями, уже знал, что моя чувствительность и контроль хорошо так подросли, в том числе в плане контроля над проявлениями смерти. Оценив ситуацию и удостоверившись, что никаких сюрпризов нет, я прижал проклятие, чтобы не сопротивлялось, направил кровь и выжег его. Остальное – дело техники. Роман Давидович, позвал я, не открывая глаз и не оборачиваясь. Раз уж вы над душой стоите, то просветите. Сколько в госпитале целителей? 5, включая меня. Не густо как-то. А что с очищениями и чистками? Или спрашивать, справляетесь ли? Нет смысла. Ты бы не отвлекался, парень, с пациентом работая. А я уже закончил. Я вывел всю грязь, обхватил ее кровью и выжег. Искать, куда они тут магический шлак скидывают, не видел смысла. Можете проверять, а я пока следующим займусь. На Романа Давидовича я смотреть не стал. Наверняка на меня сейчас очень выразительные взгляды бросает. Потому что справиться со столь сложной проблемой, которую они сами не осилили, меньше чем за минуту, это как минимум маловероятно. Справедливости ради, полностью здоровье солдату я не восстановил. Убрал основное, самое критичное, что могло развиться во что-то нехорошее, с летальными последствиями. Учитывая, что я еще несколько десятков проклятых ощущаю, сначала разберусь с ними, а потом уже буду работать основательно, разбираясь с мелкими проблемами. Так дальше и пошло. Чего-чего, а того, что получит приглашение посетить дворец, Эмма не ожидала. Общение с князем имело место быть, но шло оно черед деда. Эмма же слишком мелкая фигура, чтобы князь с ней обращался напрямую, да и сама подача сбивала с толку. Позвонили из канцелярии и вполне официально попросили заглянуть, о чем Эмме и сообщила очень радостная мать. Наконец, выдала она, тебя пригласили во дворец.